Глава 29. Израильтяне стояли у источника в Изриеле, а филистимляне, стянув все свои войска к Афеку, двинулись дальше. Каждый из филистимских правителей шел со своим войском, разбитым на отряды по сотне и по тысяче воинов. Последними, замыкая войско Ахиша, шли Давид и его люди. Филистимские военачальники спрашивали: «Что здесь делают эти евреи?» Ахиш отвечал им: «Это же Давид, приближенный Саула, израильского царя. Он безупречно служит мне уже не один год с тех пор, как он перебежал ко мне и до ныне». Ответ Ахиша привел их в ярость. «Отправь его обратно», — говорили они. «Пусть возвращается туда, куда ты назначил его. Он не должен идти с нами на войну. В сражении он подведет нас. Как ему вернуть доверие прежнего господина? Лучший способ — ценой жизни наших людей. Ведь это тот самый Давид, о котором поется в победной песне. Саул сразил тысячи, Давид — десятки тысяч». Ахиш позвал Давида и сказал ему: «Клянусь Господом, ты честный человек, и я ценю тебя как воина. Ты был безупречен с тех пор, как пришел ко мне, и до ныне. Однако правители настроены против тебя, так что ступай с миром обратно, чтобы не гневить филистимских правителей». «Чем же я провинился?» — отвечал Давид. «Разве не был безупречен я, раб твой, с тех самых пор, как стал служить тебе и до ныне? Почему я не могу пойти на войну с врагами господина моего царя?» Ахиш сказал ему: «Я знаю, что ты безупречен передо мной, как ангел Божий. Но военачальники филистимлян сказали, он не должен идти с нами на войну. Поэтому завтра же утром, чуть свет, уходи вместе с рабами твоего господина, которые пришли вместе с тобой». Поутру Давид и его люди отправились в обратный путь, в страну филистимлян, а филистимляне двинулись в сторону Изриэля.